Глава 4. Относительно погоды у жителей Новой Англии абсолютно бредовые представления. Говард сбился со счету, сколько раз за 10 лет, проведенных на восточном побережье, какой-нибудь дурень из Массачусетса, услышав его акцент, бросал на него сочувственный взгляд и говорил что-нибудь вроде «Холодно у вас там, а?» «Что ж, давайте разберемся», — вскипал Говард. В июле и августе в Англии не теплее, чем в Новой Англии, что верно, то верно. И в июне, наверное, тоже. Зато октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель и май, то есть все те месяцы, когда важна температура за окном, в Англии теплее. Там почтовые ящики не забивает снегом. Там редко увидишь дрожащую белку. И нет нужды браться за лопату, чтобы откопать мусорные баки. А все потому, что в Англии не бывает настоящих морозов. Да, моросит дождь и ветер дует, иной раз и град случается, а в январе бывают такие вторники, когда время еле ползет, и впереди ни просвета, и воздух пропитан влагой, и никто никого не любит. Но все равно в Англии приличного джемпера и вощеной куртки на шерстяной подкладке вполне хватает при любом метеопрогнозе. Говард это знал и оделся по английской ноябрьской погоде в свой единственный приличный костюм и легкий тренч-кот. Он самодовольно посматривал на сидевшую напротив женщину из Бостона, которая жарилась в прорезиненном плаще. У корней ее волос проступали и украдкой скатывались по щеке свободолюбивые горошинки пота. Поезд мчался из Хитроу по направлению к городу. На Паддингтонском вокзале двери открылись, и Говард вышел в теплый смог. Шарф он скатал и запихнул в карман, и, в отличие от туристов, не стал глазеть по сторонам. На исполненный величия интерьер и замысловатый на манер оранжерейного потолок с мозаикой из стекла и стали. Он сразу направился на воздух, где можно было свернуть и выкурить самокрутку. Отсутствие снега приятно изумляло. Курить, не надевая перчаток, подставляя лицо ветру. Говарда мало трогал английский пейзаж, но сегодня обыкновенный дуб и какое-то офисное здание, оба без единого белого блика на фоне голубоватого неба, показались ему картиной редкостного великолепия и изящества. Прислонившись к столбу, Говард нежился в узком коридорчике солнечного света. Неподалеку стояли в ряд черные такси. Люди объясняли, куда хотят попасть, а таксисты великодушно помогали им устроить багаж на заднем сиденье. Говарда неприятно царапнуло дважды за 5 минут прозвучавшее слово «Долстон». Во времена его детства это были грязные трущобы в Эстенде с грязными людьми, которые пытались его, Говарда, уничтожить. И не последнюю роль в этом играли его родные. Теперь в этом районе, похоже, жили вполне нормальные люди. Блондинка в длинном зеленовато-голубом пальто с ноутбуком и комнатным растением в руках. Паренек-азиат в дешевом блескучем костюме, сверкающем на солнце, как железная крошка. Во времена его детства невозможно было и представить, что в восточном Лондоне появятся такие обитатели. Говард бросил окурок и столкнул его в сточную канаву. Повернув обратно, он прошел через вокзал и влился в поток пригородных жителей, который увлек его в подземку. В стоячем вагоне, прижатый к какому-то стойкому читателю, Говард пытался уберечь подбородок от твердой обложки и обдумать как таковую свою миссию. Ключевые моменты. Что сказать, как сказать и кому, еще не были проработаны. Слишком уж хмурым и предвзятым делали Говарда мучительные воспоминания о следующих 3 предложениях. Даже при такой вопиющей скудости аргументации все это, несомненно, имело бы гораздо большую убедительность, если бы Белси знал, о какой картине идет речь. В письме он обращает свои нападки на автопортрет 1629 года, хранящийся в Мюнхене. К несчастью для него, я в своей статье более чем внятно указал, что обсуждаемая картина есть автопортрет с латным нашейником того же года, которая находится в Гааге. Автопортрет с латным нашейником около 1629 года, Гаага, Маурицхейч, официальный портрет молодого Рембрандта в элегантном кружевном воротнике, его визитная карточка. Предложения принадлежали Монти Кипсу. Вот уже 3 месяца они звенели в ушах, жалили и даже, казалось, порой обретали реальный вес. Мысль о них давила Говарду на плечи, как будто кто-то подкрался сзади и навьючил на спину полный рюкзак камней. Говард вышел из вагона на Бейкер-стрит, перешел платформу, чтобы попасть на линию Джубили в сторону севера, а там его удачно поджидал нужный состав. Ясное дело, так вышло потому, что на обоих автопортретах Рембрандт в белом воротнике, черт его дери. На обоих лицах проступают из мрачной, параноидальной тени и взгляд полон юношеской робости. И все равно. Говард упустил из виду немного другой поворот головы, описанный в статье Монти. У него тогда были большие неприятности в личной жизни. Вот он и потерял бдительность. А Монти воспользовался подвернувшимся шансом. Говард бы тоже так поступил. Устроить ни с того ни с сего. Так мальчишка сдергивает с приятеля шорты перед командой противника. Полное разоблачение, совершеннейший конфуз. Одно из излюбленных удовольствий академиста. Для этого и повода не требуется. Достаточно просто подставиться. Но тут такое. 15 лет эти двое вращались в одних и тех же кругах. Проходили через одни и те же университеты. Сотрудничали с одними и теми же журналистами, на всевозможных дискуссиях случалось делили трибуну, но ни разу, ни одного мнения друг друга. Говард всегда недолюбливал Монти, как любой здравомыслящий либерал недолюбливает человека, посвятившего жизнь извращенной политике правого нонконформизма, но, в общем, не испытывал к нему ненависти. До тех пор, пока 3 года назад не узнал, что Кипс тоже пишет книгу о Рембрандте. Книга эта, как еще до публикации подозревал Говард, будет увесистым популярным и популистским кирпичом, обреченным прочно на добрых полгода застрять на вершине списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Именно мысль об этой книге и ее предполагаемой судьбе, столь отличные от судьбы его собственного незавершенного исследования, которое при самом удачном раскладе займет место на полке у жалкой тыщенки студентов, изучающих историю искусств, толкнуло его на написание того чудовищного письма. На глазах всего академического общества Говард сам себя высек. Наверху у станции Килберн Говард нашел телефонную будку и позвонил в справочную. Продиктовал точный адрес Кипсов и получил номер телефона. Помедлил несколько минут, изучая объявления проституток. Странно, что тут так много дневных бабочек. Схоронились в викторианских эркерах, нежится в послевоенных на 2 семьи домах. Он подивился, сколько среди них черных, гораздо больше, чем в телефонных будках в Сохо. И сколько, если верить фотографиям, а нужно ли им верить? Исключительных красоток. Он снова снял трубку. Последний год Говард стал робеть перед Джеромом. Его пугали и вдруг прорезавшаяся юношеская религиозность сына, его нравственная строгость и всегда словно бы осуждающее молчание. Говард набрался храбрости и позвонил. «Алло? Алло, слушаю». Этот голос, молодой, очень лондонский, на мгновение смутил Говарда. «Привет». «Простите, это кто?» «Я... с кем я говорю?» «Это дом семьи Кипс. А вы кто?» «А, ну да, сын». «Что-что? Кто вы?» «Видишь ли, мне нужно... так неловко... Я отец Джерома и...» «А, хорошо, я сейчас его позову». «Нет-нет-нет, подожди минутку». «Да все нормально, он сейчас ужинает, но я могу его позвать». «Не надо. Видишь ли, я не хочу, чтобы...» «Вообще-то я прямо сейчас прилетел из Бостона. Мы только что узнали, ну, ты понимаешь». «Окей». Ответ прозвучал так уклончиво, что Говард ничего толком не понял. «В общем», — Говард сглотнул комок в горле, «мне бы хотелось сначала перекинуться словечком с кем-нибудь из ваших, а уже потом как следует поговорить с Джеромом. Он ведь нам путем не объяснил, и, очевидно, я уверен, что твой отец...» «Отец тоже сейчас ужинает. Хотите, я...» «Нет, нет, нет, нет, нет. То есть я хотела сказать, он не захочет. «Нет-нет-нет, я просто... Дурацкая, конечно, история. Дело всего-навсего в том, что начал Говард и не смог вспомнить, в чем, собственно, дело». На том конце провода кашлянули. «Послушайте, я не пойму, вам позвать Джерома?» «Вообще-то я тут недалеко», — выпалил Говард. «Простите?» «Да, говорю из автомата. Я не слишком хорошо знаю этот район, и у меня нет карты. Не мог бы ты прийти за мной? Я только заблужусь, если пойду сам. Топографический кретинизм. Я стою прямо возле станции метро». «Понятно. Тут легко добраться, я вам объясню, как идти». «Если бы ты за мной заскочила, это было бы очень кстати. Уже темнеет, а я точно сверну где-нибудь не в том месте», и Говард заискивающе замолчал. «Понимаешь, мне всего лишь хочется кое о чем вас спросить до встречи с Джеромом». «Ладно», — наконец сказал голос уже раздраженно. «Пальто только надену, хорошо? Наверху у станции Квинс Парк, да?» «Квинс? Нет, я... О, боже, я вышел на станции Килберн. Неправильно? Я думал, вы живете в Килберне». «Не совсем. Мы живем посередине между двумя станциями, ближе к Квинс Парку. Послушайте, просто... Я приду за вами, не волнуйтесь. Килберн — линия Джубили, да?» «Да, именно так. Очень любезно с твоей стороны, спасибо. Это Майкл?» «Да, Майк. А вас зовут?» «Белси. Говард Белси. Джеромов?» «Да, хорошо. Тогда стойте там, профессор. Я буду минут через 7». Возле будки околачивался нахальный белый парень. Лицо одутловатое и 3 разрозненных пятна на носу, щеке и подбородке. Говард открыл дверь с подходящей случаю примирительной улыбкой, однако парень пренебрег подходящими случаю старомодными приличиями. Со словами «давно пора, черт драный», он сунулся навстречу, так что обоим было ни выйти, ни войти. Говард покраснел. Нагрубил, толкнул плечом не он, а стыдно ему. Но почему? Более того, это был не просто стыд, это была физическая капитуляция. В 20, 30, даже 40 лет Говард нахамил бы в ответ, либо предложил наглецу выйти, но сейчас, в 56, увольте. Опасаясь обострения конфликта, чего уставился, Говард набрал из кармана необходимые 3 фунта и направился к близлежащей кабинке экспресс-фото. Нагнувшись, раздвинул миниатюрную оранжевую занавеску, словно на входе в крошечный гарем. Сел на стул, кулаки на коленях, голова опущена. Подняв глаза, он увидел свое отражение в грязном плексигласе. Лицо на фоне большого красного круга. Первая вспышка сработала неожиданно. Говард нагнулся за оброненными перчатками, при звуке ожившего механизма поспешно стал выпрямляться, и когда камера сделала снимок, как раз поднимал голову. Волосы упали на лицо и закрыли правый глаз. Вид получился испуганный, побитый. Перед вторым кадром он вскинул подбородок и попытался посмотреть в камеру с вызовом, как это сделал бы тот давешний парень. Результат вышел еще невразумительнее. Потом получилась совершенно невозможная улыбка. В обычной жизни Говард так не скалился. За первой невозможной улыбкой последовали другие такие же. Печальная, искренняя, сконфуженная, почти исповедальная. Такая часто появляется у мужчин под занавес жизни. Говард сдался. Он дождался, когда тот парень вышел из телефонной будки и убрался во свояси. После чего поднял перчатки с пола и покинул свой закуток. Голые деревья шеренгой стояли вдоль шоссе, простирая вверх обрубленные ветви. Говард подошел и прислонился к одному из них, стараясь не наступить на островок грязи вокруг ствола. Отсюда проглядывались оба конца улицы и выход из метро. Подняв через несколько минут голову, он увидел, как из-за угла соседней улицы вышел, кажется, тот человек, которого он ждал. На взгляд Говарда, а он считал, что на такие вещи глаз у него наметанный, человек был африканского происхождения. В его коже присутствовал характерный охреной оттенок, особенно заметный на скулах и на лбу, где кожа туго натянута. На нем были кожаные перчатки, длинное серое пальто, искусно повязанный темно-синий кашемировый шарф, плюс очки в тонкой золотой оправе. Примечательна была обувь, очень грязные кроссовки, дешевые на плоской подошве. Леви такие ни за что бы не надел. Подойдя к станции метро, он замедлил шаг и стал изучать горстку людей, поджидающих своих знакомых. Говард думал, что Майкл Кипс тоже с легкостью его узнает, однако пришлось самому сделать шаг навстречу и протянуть руку. «Майкл?» «Говард, привет!» «Вот спасибо, что пришел, я не был...» «Нашли без проблем?» — чрезвычайно лаконично бросил тот, кивнув в сторону станции. Говард не понял, к чему относится вопрос, и глупо осклабился. Майкл был существенно выше него, что было непривычно и неприятно, и вдобавок широкоплечий. Правда, в отличие от первокурсников с его семинаров, у которых мускулы начинаются прямо с шеи и тело имеет вид трапеции, Майкл выглядел элегантно, наследственное. «Он из тех людей, — подумал Говард, — которые воплощают собой какое-нибудь качество, в данном случае аристократичность». Говард не слишком доверял таким людям одного качества, как книгам с броскими обложками. «Нам сюда», — сказал Майкл и устремился вперед, но Говард удержал его за плечо. «Мне еще надо забрать вот это, на новый паспорт». Фотографии выпали в лоток и включился обдув. Говард протянул руку за снимками, но теперь Майкл остановил его. «Постойте, пусть просохнут, а то размажутся». И они застыли на месте, наблюдая за тем, как колышется от ветра фотобумага. Говарда молчание вполне устраивало, но неожиданно для себя он услышал собственный голос, с потягом произнесший «Итак...» Что он хотел сказать вслед за этим «Итак»? Говард и сам не знал. Майкл с кислым видом вопросительно повернулся к нему. «Итак», — повторил Говард, — «чем ты занимаешься? Майк? Майкл?» «Работаю специалистом по оценке рисков в инвестиционной компании». Подобно многим людям науки, Говард был совершенно оторван от реальности. Мог назвать три десятка идеологических течений в общественных науках, но не имел ни малейшего представления, кто такой инженер-программист. «Понятно. Это очень... работа в городе или...» «В городе, недалеко от Святого Павла». «Но живешь с родителями». «Приезжаю на выходные». «Церковная служба, воскресный обед, дела семейные». «Живешь поблизости или в Камдене, прямо возле...» «О, я знаю Камден. В былые времена любил там слегка покуролесить. А знаешь, там есть...» «Кажется, ваши фотографии готовы». Майкл вынул снимки из лотка, помахал ими в воздухе, подул. «Первые три не годятся, не чинясь», — заметил он. «Сейчас с этим строго. Самое удачное, наверное, последнее». Он протянул фотографии Говарду, тот, не глядя, сунул их в карман. «Видать, этот союз ему еще противнее, чем мне», — подумал Говард. «Даже не удосуживается проявлять вежливость». Они зашагали по направлению к улице, откуда пришел Майкл. Даже от его поступи веяло каким-то безнадежным отсутствием чувства юмора. Каждый шаг был преисполнен достоинства и выверен, словно молодой человек хотел доказать полицейскому свою способность пройти по прямой белой линии. Минуту, потом еще две они шли, не нарушая молчания. Мимо тянулись сплошные дома, без единого вкрапления чего-нибудь полезного. Магазины, кинотеатры, прачечные самообслуживания. С обеих сторон ряды стиснутых соседями однообразных викторианских громадин, незамужних тетушек английской архитектуры, музеев буржуазной викторианы. Это был старый конек Говарда. Он тоже рос в одном из таких домов, а вырвавшись из семьи, пустился в радикальные эксперименты с жилищным пространством, коммуны, сквоты. Но появились дети, собственная семья, и подобные варианты отпали за негодностью. Он предпочитал не вспоминать о том, как отчаянно и долго жаждал заполучить тещин дом. Мы забываем то, что приятнее забыть. Говард считал себя человеком, который в силу обстоятельств загнан в жизненное пространство, противное ему с личной, политической и эстетической точек зрения, а все в угоду семье, в числе многих прочих угод. Они свернули на улицу, которая явно пострадала в войну от бомбежек. Построенные в середине века уродливые здания с фасадами под тюдоров и дорожки из разнокалиберных камней. Со стен хвостами больших дачных котов свисает помпасная трава. «Здесь мило», — сказал Говард, поражаясь своей потребности говорить в точности противоположное тому, что думаешь, хотя за язык никто не тянет. «Да, вы живете в Бостоне?» «Поблизости, рядом с Веллингтоном, гуманитарным заведением, в котором я преподаю. Здесь, наверное, такого не слыхали», — притворно поскромничал Говард. Из всех вузов, в которых он работал, Веллингтон был самым престижным. Никогда еще Говард не подбирался так близко к Лиге Плюща. Объединение 8 старейших привилегированных учебных заведений на северо-востоке США. Корнельский университет в Итаке, где преподавал русскую и западноевропейскую литературу Владимир Набоков. Университет Брауна в Провиденс. Колумбийский университет в Нью-Йорке. Дартмутский колледж в Ганновере. Гарвардский университет в Кембридже. Принстонский университет в Принстоне, Пенсильванский университет в Филадельфии, Йельский университет в Нью-Хейвене. «Джером учится в нем?» «Нет-нет, в нем учится его сестра Зора, а Джером в университете Брауна». «Сдается мне, это гораздо более здравое решение», — сказал Говард, хотя в действительности это решение его тогда сильно задело. «Выпорхнуть на свободу, оторваться от маминой юбки и так далее?» «Не обязательно». «Вот как?» «Я пошел в тот же вуз, где преподавал отец, единственно потому, что считаю, здорово, когда родных людей связывают тесные узы». Вся напыщенность молодого человека, как показалось Говарду, сосредотачивалась в его челюсти. Он двигал и двигал ею на протяжении всего пути, словно пережевывая мысль о людях-неудачниках. «Совершенно верно», — Говард почувствовал, что переборщил. «Просто мы с Джеромом мы по-разному смотрим на мир, и вы с твоим отцом должно быть более близкие друзья. Вы больше способны к... в общем, не знаю». «Мы очень близкие друзья». «Что ж», — сдержался Говард, — «вам повезло». «Тут главное стараться», — увлеченно сказал Майкл. «Похоже, тема его расшевелила. Надо, так сказать, прикладывать усилия. И потом, моя мать всегда сидела дома, а это совсем другое дело, как мне кажется. Материнские примеры, все такое, забота, воспитание. Так сказать, карибский идеал, только многие о нем забывают». «Верно», — сказал Говард, и следующие две улицы, они миновали вафельный рожок индуистского храма и шли вдоль проспекта кошмарных бунгало, представлял, что долбит этого юного субъекта головой о дерево. На улицах уже зажглись фонари. Впереди замаячил Квинс-парк, о котором говорил Майкл. Он был совершенно не похож на сумрачные королевские парки в центре города. Просто островок зелени с яркой освещенной викторианской эстрадой посредине. «Майкл, можно мне кое-что сказать?» Тот не ответил. «Послушай, я никоим образом не хотел оскорбить никого из твоих родных, к тому же я вижу, что в целом мы сходимся в мнениях. Тогда к чему споры? Лучше нам всем собраться и вместе подумать о... в общем, о том, как, какими доводами убедить этих двоих, ну, ты понимаешь, что это абсолютно безумная идея. По-моему, сейчас это главное, не так ли?» «Послушайте, вы», — отрывисто сказал Майкл, ускоряя шаг, — «я не интеллектуал и никогда не обсуждаю своего отца. Я всепрощающий христианин. И что бы там ни происходило между ним и вами, это не меняет нашего отношения к Джерому. Он славный малый, вот что главное, и не о чем тут толковать». «Да, конечно, конечно, разумеется, никто и не спорит. Я просто говорю и надеюсь, твой отец учтет, что Джером на самом-то деле слишком юный, эмоционально незрел. Он не тянет на свой возраст и совершенно неопытен, причем вы, скорее всего, даже не представляете, насколько». «Простите, я туплю. Вы о чем?» Говард глубоко, притворно вздохнул. «По-моему, они оба слишком молоды для брака, Майкл. Вот и все в двух словах. Не сказать, что я старомоден, но, на мой взгляд, по всем меркам...» «Брака?» Майкл замер на ходу и поправил очки на переносице. «Кто женится? О чем речь?» «Джером, на Виктории. Прости, я думал, что...» Челюсть Майкла приняла непривычное для себя положение. «Вы имеете в виду мою сестру?» «Да, прости, я о Джероме и Виктории. А ты о ком?» «Подожди, что?» Майкл громко хохотнул, а затем придвинулся поближе, чтобы посмотреть Говарду в лицо и убедиться, что тот его разыгрывает. Поняв, что это не шутка, он снял очки и медленно протер их о шарф. «Не знаю, откуда у вас такая идея, но вырвите ее, так сказать, с корнем, потому как это даже не...» «Фу!» — тяжело выдохнул он, покачал головой и снова надел очки. «Да, я хорошо отношусь к Джерому, он отличный парень, но, сдается мне, у моих родных не будет. Спокойно на душе при мысли, что Виктория живет с человеком, который настолько далек от...» Говард смотрел, как откровенно он подыскивает эвфемизм. «Ну, от тех вещей, которые для нас важны, вот. Так что это сейчас не на повестке дня, вы уж извините». «Вы потянули не за ту ниточку, уважаемый, но, как бы там ни было, надеюсь, вы распутаете свой клубок прежде, чем войдете в дом моего отца. Понятно? Джером совсем не наш вариант, абсолютно». Все еще качая головой, Майкл прибавил хода, Говард, как на буксире, припустил за ним. Его спутник лишь то и дело поблескивал на него очками и пуще прежнего качал головой. Наконец Говард взбесился. «Слушай, извини, конечно, но я тоже не прыгаю от радости, ясно? Джером нашел, когда выкинуть фортель, в разгар учебы. Допустим, ему приспичило, хорошо. Однако я думаю, что ему нужна женщина. Я скажу то, чего ты от меня так ждешь. Его интеллектуального уровня, а не первая встречная, которую он умудрился затащить в койку. Послушай, я не собираюсь с тобой припираться. Мы оба согласны, это замечательно, что Джером еще дитя». Говарду удалось подстроиться под шаг своего спутника. Он решительно взял парня за плечо и остановил. Тот медленно повернул голову и смотрел на Говардову руку, пока он не сдался и не убрал ее. «Что такое?» — сказал Майкл, и в его акценте проскользнула некоторая грубость, характерная скорее для улицы, чем для офисных стен. «Не понял. Не трогайте меня своими руками, хорошо? Моя сестра — девственница, понятно вам? Она так воспитана, ясно? Уважаемый, я даже не знаю, что ваш сын соизволил вам сказать». Этого средневекового оборота беседы Говард уже не вынес. «Майкл, не надо. Мы играем в одни ворота. Никто не отрицает, что этот брак — нелепость. Посмотри на мои губы. Видишь, я говорю, нелепость, полнейшая нелепость. И никто не подвергает сомнению честь твоей сестры, правда? Шпаги на рассвете — это лишнее. Дуэль или еще что-нибудь в таком духе. Послушай, я, разумеется, знаю, что у тебя и твоих родных есть убеждение». Говард выговорил это с таким трудом, словно убеждение — какая-нибудь зараза, вроде лихорадки на губах. «И я всецело и полностью уважаю их и толерантно к ним отношусь. Я не сразу понял, что для тебя это оказалось сюрпризом». «Да уж, просто охренеть, каким сюрпризом!» — воскликнул Майкл, разворачиваясь к нему и произнося грубое слово шепотом, словно опасаясь быть услышанным посторонними. «Что ж, хорошо. Для тебя это сюрприз, я прекрасно понимаю, что... Майкл, прошу, я не ссоры приехал затевать. Давайте спустим все на тормозах». «Если он ее тронул...» — начал Майкл, и Говарда, вдобавок к общему ощущению бредовости их разговора, охватил неподдельный страх. Бегство от здравомыслия, повсеместно наблюдаемое в новом веке, удивляло Говарда меньше других. Но каждый новый случай, с которым доводилось сталкиваться, в телевизоре, на улице или вот сейчас в лице этого молодого человека, почему-то его подкашивал. У него подрастерялось желание участвовать в дискуссиях, в культурном процессе. Постыл запал сражаться с обывателями, и сейчас, предчувствуя удар или словесное оскорбление, Говард потупил глаза. Из-за угла, возле которого они стояли, неожиданно налетел ветер и зашелестел листьями деревьев. «Майкл, не верю». Его лицо, прежде показавшееся Говарду аристократичным, на глазах ожесточалось. Через бесстрастность проступали бурные эмоции. Казалось, вместо крови по его венам заструилась жидкая отрава. Молодой человек стремительно отвернулся. Говарда для него уже словно не существовало. Он быстро, едва не рысью, ринулся вперед. В ответ на оклик Говарда он лишь прибавил шаг, затем неожиданно вильнул вправо и пинком распахнул железные ворота. С криком «Джером!» он нырнул под свод из переплетенных голых прутьев, которые торчали во все стороны, как соломинки из птичьего гнезда. Говард тоже миновал ворота и этот свод. Перед внушительной черной дверью с двумя застекленными половинками и серебряным молоточком он остановился. Дверь была приоткрыта. В викторианской прихожей Говард снова замялся. Ступать на эти черно-белые ромбы его никто не приглашал. Но через минуту раздались громкие голоса, и он поспешил в следующую комнату, столовую с высоким потолком и впечатляющими застекленными дверьми, перед которыми стоял длинный стол с приборами на 5 персон. Говард словно очутился в одной из тех кошмарных, клаустрофобных, эдвардианских пьес, в которых целый мир втиснут в одну комнату. В настоящий момент в правой части сцены Майкл Кипс прижимал к стене его сына. Из других персонажей Говард успел заметить даму, вероятно, миссис Кипс, которая протягивала правую руку к Джерому, и рядом с ней существо, уронившее голову на стол, так что взору открывалась только замысловато уложенная на затылке коса. И тут живописная картина ожила. «Майкл», — в голосе миссис Кипс была твердость. В ее произношении это имя рифмовалось с «Вайкал», заменителем сахара, который Говард обычно добавлял в кофе. «Отпусти Джерома, пожалуйста. Помолвка уже отменена, так что это лишнее». Говард заметил, что Джером удивился, услышав от миссис Кипс слово «помолвка». Попытался вывернуться из захвата и взглянуть на безмолвную фигуру, скорчившуюся за столом, но та не пошевелилась. «Помолвка? С каких таких пор у них была помолвка?» — завопил Майкл и занес кулак, но Говард уже подскочил и, сам себе поражаясь, рефлекторно поймал юношу за запястье. Миссис Кипс пыталась и, похоже, не могла встать. Она снова окликнула сына, и Говард ощутил прилив благодарности, почувствовав, как бессильно повисла Майклова рука. Джером, весь дрожа, отодвинулся в сторону. «Никакого секрета тут не было», — спокойно сказала миссис Кипс. «Но все уже закончилось. Точка». Майкл на минуту смутился, затем ему в голову, похоже, пришла новая мысль. Он метнулся к застекленным дверям и стал дергать ручку. «Папа!» — кричал он, но двери не поддавались. Говард подошел помочь с верхним шпингалетом. Майкл грубо отпихнул его плечом и вычислил, наконец, заевшую щеколду. Двери распахнулись. Продолжая звать отца, Майкл выскочил в сад, а занавески заколыхались на ветру. В дверном проеме убегал к горизонту травяной ковер, и где-то на дальней его стороне оранжево мерцал костерок. Еще дальше виднелся увитый плющом камель дерева великана, чью крону поглощала ночь. «Здравствуйте, доктор Белси», — произнесла миссис Кипс, словно все произошедшее было обычной преамбулой милого светского визита. Она убрала с колен салфетку и встала. «Мы ведь с вами еще не встречались». Она была совсем не такая, как он себе ее представлял. Почему-то он ожидал увидеть женщину помоложе, эдакую жену на выход. Однако она оказалась старше Кики, лет приблизительно 60, и довольно стройная. Из уложенной и завитой прически выбились отдельные прядки. Одежда была самая домашняя. Темно-фиолетовая юбка в пол и свободная индейская блуза из белого хлопка с вышитым подолом. Шея у миссис Кипс была длинная. Теперь понятно, откуда у Майкла этот горделивый вид. И изборожденная морщинами. И на ней по чечаянию красовался не крест, а массивное украшение в стиле ар-деко с многогранным лунным камнем посредине. Она взяла Говарда за обе руки. И ситуация сразу стала не столь кошмарна, какой казалось еще 20 секунд назад. «Давайте без званий», — сказал он. «Я с частным визитом. Зовите меня Говардом». «Здравствуйте, мне ужасно жаль, что так все...» Говард огляделся. Фигура, которую он теперь считал Викторией, хоть затылкой было трудно определить пол, неподвижно сидела за столом. Джером, будто краска, сполз по стене и сидел на полу, глядя под ноги. Молодые люди, Говард, Слова миссис Кипс прозвучали зачином карибской детской сказки, слушать которую Говарду не хотелось. «Все делают на свой особенный лад. Не всегда так, как привыкли мы, но все же». Она немного скованно улыбнулась ему пурпурными губами и с едва заметным параличным дрожанием покачала головой. «Эти двое, хвала Господу, достаточно разумны. Вы знаете, что Виктории лишь недавно исполнилось 18? Вы помните свои 18? Я не помню. Для меня это как другая вселенная. А теперь... Говард, вы ведь остановились в отеле, да? Я бы предложила вам остаться у нас, но...» Говард подтвердил существование отеля и свою готовность немедленно туда отправиться. «Прекрасно. Думаю, вам лучше забрать с собой Джерома». При этих словах Джером уронил голову в ладони. Одновременно в точной обратной последовательности молодая леди за столом подняла голову, и Говард боковым зрением углядел эдакую подсанку с заплаканными глазами и паутинкой ресниц, оценил ее мускулистые руки и балетную стать. «Не переживай, Джером, вещи заберешь утром, когда Монтегю будет на работе. А из дома можешь написать Виктории. Пожалуйста, давайте сегодня обойдемся без новых сцен». «Можно я хотя бы...» — подала голос дочь и осеклась, потому что миссис Кип закрыла глаза и поднесла к губам непослушные пальцы. «Виктория, сходи, пожалуйста, посмотри, как там рагу. Ступай». Виктория встала и с грохотом задвинула стул. Говард обернулся вслед девушке и смотрел на ее юркие лопатки. Те ходили ходуном, словно поршни ее гнева. Миссис Кипс снова улыбнулась. «Нам было очень приятно жить с ним под одной крышей, Говард. Он славный, честный, справедливый молодой человек. Вы должны им очень гордиться, правда?» Все это время она держала его за руки и теперь, в последний раз сжав его ладони, отпустила их. «Может, мне остаться и поговорить с вашим мужем?» — промямлил Говард, прислушиваясь к приближающимся со стороны сада голосам и в глубине души молясь о том, чтобы в этом не оказалось необходимости. «По-моему, это плохая идея. Согласны?» Миссис Кипс отвернулась, плавно сошла по ступеням в патио, налетевший ветерок чуть всколыхнул ее юбку и растворилась в сумраке.